Тася. Молодичком этим я не сказал. А тебе, ну, ты, доктор, расшматовал мне зад. И, может, главное оторвало. Кровь хлещет, чувствую. Ну, горячо в портах. Вот человек еще шутит, восторженно сказал молодой звонкий голос за Тасиной спиной. Я первый подъехал. На нем все горит, машина горит, а он бычков стягивает. Они ревут, упираются, боятся в воду скакать. Я окунул его. Если бы не я, сгорел бы весь до нитки. Помогите повернуть больного, попросила Тася молодого шофера и женщин. Нужно было осмотреть раны, о которых Федька только что сказал. Тася не видела, как подошел Иван, а Федька увидел друга и даже попытался приподняться. «Корнеич, не думай, не я. Взорвался бак. Меня выбросило, как катапультой. Ракетой полетел и плюхнулся на шоссе. Слушай, отчего он мог взорваться? Иван, вот чудо!» Тогда до Таси не дошел смысл Щербовых слов. Все ее внимание было направлено на помощь ему. Когда Федора повернули, и она оголила его спину, с ужасом увидела, что ноги, ягодицы и поясница у человека — сплошное кровавое месиво. Тяжелое ранение и ожоги. А он все шутит, хрипит, уткнувшись обгоревшим лицом в растаявший снег, в прелые дубовые листья. «Кума, 5 граммов спирта, зараза, жалеешь. Федечка, потерпи, потерпи. Я тебе не Иисус Христос». С ранениями приходилось иметь дело чаще, чем с ожогами. И у Таисии Михайловны появилась уверенность, сноровка, ловкость. Для обработки раны, для перевязки все было. Но Щерба, минуту назад шутивший, вдруг потерял сознание. Шок. Таисия Михайловна снова почувствовала свою беспомощность. Скорую вызвали. Из ее помощников никто ничего определенного не знал. Она звала Ивана, но он уже был где-то у машины. К счастью, через несколько минут тревожно сигналя подлетела скорая помощь. Пожилой врач без пальто, в беленьком халате, глянув на раненого, невесело свистнул, сделал противошоковый укол и, не дав окончить сложную перевязку, коротко приказал санитарам в машину. Тася осталась под дубами одна. Уже не нужная никому. С новым страхом, похожим на тот, который пережила однажды. 3-летний Корней заболел корью, его забрали в инфекционную больницу, а ее не пустили туда, и она не находила себе места. Подошла машина ГАИ. С нее через сильный рупор командовал сам Дримако. «Внимание! Внимание! Товарищи водители! Весь транспорт, кроме транспорта совхоза Добранский, прошу двигаться своим маршрутом. Очистите шоссе. Освободите шоссе. Не создавайте затора». Загудели моторы. Засигналили автобусы, собирая бродивших по лесу пассажиров. Приказ автоинспектора исполняли аккуратно и без промедления. И через несколько минут шоссе опустело. Теперь на нем стояла только желтая машина ГАИ с синим фонарем, да красная пожарная машина, их совхозная. Ходили свои люди. Кузя, Забавский, пожарник Сергей Хомяков. Таисия Михайловна подошла к ним. Кювете все еще бил ногами и уже обессиленно хрипло мычал раненый бычок. Так никто его и не приколол, несмотря на просьбы женщин. Теперь крикнул Хомяков. пристрелить бычка».